Что же касается Афродиты, то при жизни Платонова эта история любви мужчины и женщины, которых разлучила война, напечатана не была. Главный герой — Назар Иванович Фомин. Персонаж во многом автобиографический. Попадает в полуразрушенный родной город, освобожденный Красной Армией. И, бродя по нему, собирая семена, чтобы снова посеять Россию, вспоминает молодость с ее воодушевлением и верой в смысл рабочего класса. Сооружение плотин, рытье колодцев, строительство электростанции, сожженной кулаками 7 дней спустя после ее пуска. Так Платонов фактически включил в текст военного произведения рассказ о потухшей лампочке Ильича, написанный в 1926 году. Только в том рассказе станция погибла навсегда, а в «Афродите» ее отстраивают заново. Рассказ «Афродита» был написан после посещения Платоновым разрушенного Воронежа. «Мне было очень тяжело. Город стал призраком, как дух. Таким он мне представился. Я даже плакал. Вот какое тут было сражение, родная моя. Как-то ты там поживаешь в одиночестве», — писал он жене, драматические отношения с которой в «Афродите» в той или иной степени тоже отразились. В этом произведении происходит воскрешение темы супружеской любви, похожей на мотивы реки Потудани и Фро, да и перекличка имен Фро и Афродита не случайно. В рассказе Фомин вспоминает, как, занятый в течение 2 лет восстановлением станции, он теряет жену. Она полюбила другого человека, одного инженера, приехавшего из Москвы на монтаж радиоузла, и вышла за него вторым браком. У Фомина было много друзей среди крестьян и рабочего народа, но без своей любимой Афродиты почувствовал себя сиротой, и сердце его продрогло в одиночестве. Он раньше постоянно думал, что его верная Афродита — это богиня, но теперь она была жалка в своей нужде, в своей потребности по удовольствию новой любви, в своей привязанности к радости и наслаждению, которые были сильнее ее воли, сильнее и верности, и гордой стойкости по отношению к тому, кто любил постоянно и единственно. Фомин продолжает ее любить. Может быть, еще более глубоко, чем прежде, понимая, что всеобщее блаженство и наслаждение жизнью, как он их представлял дотоле, есть ложная мечта. И не в том состоит истина человека и его действительное блаженство. Он чувствует себя свободным и независимым и, соотнося любовь с судьбою своей страны и своего поколения, осознает, что в стремлении к счастью для одного себя есть что-то низменное и непрочное. Лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, зачавшим его на свет, начинается человек. И в том состоит его высшее удовлетворение или истинное вечное счастье, которого уже не может истребить никакое бедствие, ни горе, ни отчаяние. К нему возвращается Афродита, оскорбленная изменой второго мужа, и дух его более уже не мог истощиться в безнадежности или унынии. Но действие рассказа не случайно распространяется на войну. Афродита принадлежит одновременно двум царствам — живых и мертвых. И когда тоскующий Фомин, подобно пушкинскому царевичу Елисею, обращался к синему наивному цветку с вопросом: «Ну, тебе там видней? Ты со всей землей соединен, а я отдельно хожу. Жива или нет Афродита?» То цветок не менялся от его тоски и вопроса. Он молчал и жил по-своему. Ветер шел равнодушно поверх травы, как он прошел до того, быть может, над могилой Афродиты или над ее живым смеющимся лицом. Фомин смотрел вдаль, на плывущие над горизонтом сияющие чистым светом облака, и думал, что оттуда, с высоты, пожалуй, можно было бы увидеть, где находится сейчас Афродита. с точки зрения главного героя Афродиту можно считать рассказом просоветским, отвечающим тому необходимому историческому делу, за свершение которого взялся его народ. Но если смотреть на вещи глазами повествователя, нетрудно заметить, что Фомину с его метафизическим, вселенским сознанием противопоставлен некий бодрый, безымянный товарищ с партийным билетом, не ведающий простых и великих движений человеческого сердца. Чего ты ожидал другого? Кто нам приготовил здесь радость и правду? Мы сами их должны сделать. Потому наша партия и совершает смысл жизни в мире. Наша партия — это гвардия человечества. И ты гвардеец. Партия воспитывает не блаженных телят, а героев для великой эпохи войн и революций. Перед нами будут все более возрастать задачи. Мы подымемся на такие горы, откуда видны будут все горизонты до самого конца света. Чего ж ты скулишь и скучаешь? Живи с нами. Что тебе? Все тепло от одной домашней печки да от жены, что ли? Ты сам умный? Ты знаешь, нам не нужна немощная, берегущая себя тварь. Другое время теперь наступило. Отождествить эти барабанные слова с авторской позицией едва ли справедливо, хотя бы по причинам эстетическим. Слишком плоско выражается мечтающий взобраться на гору коммунист. Не говоря уже о том, что наша партия напоминает партию чумовых из усомнившегося Макара. А еще больше гневную статью Авербаха, которую Платонов, очевидно, спародировал. И ссылка на коммунистов в Афродите может быть прочитана не как дань цензуре, а как проявление скрытой полемики. В платоновском мире коммунистическая идеология становилась все ближе к механической обезличенности. Об этой механической обезличенности правомерно говорить с определенностью, судя по словам Платонова, записанным агентом НКВД в апреле 1945 года. Неделю назад Андрей Платонов позвонил ко мне по телефону и высказал желание повидаться. Был уже поздний вечер. Вначале речь его была бессвязной. Тяжелое впечатление производил надрыв, с которым Платонов рассказывал о себе, о своей семейной жизни, о своих неудачах в литературе. Во всем этом было что-то патологическое. Мысль его все время возвращалась к смерти сына, потери которого он не может забыть. О своей болезни Платонов недавно заболел туберкулезом в тяжелой форме. Он говорит как о благосклонности судьбы, которая хочет сократить сроки его жизни. Жизнь он воспринимает как страдание, как бесплодную борьбу с человеческой грубостью и гонение на свободную мысль. Эти жалобы чередуются у него с повышенной самооценкой, с презрительной оценкой всех его литературных собратьев. «За что вы все меня преследуете?» — восклицал Платонов. «Вы все!» «Товарищи, я знаю, преследуют из зависти, редакторы из трусости. Их корчит от испуга, когда я показываю истинную русскую душу, не препарированную всеми этими азбуками коммунизма. А ЦК за что меня преследует? А Политбюро?» Вот, нашли себе врага в лице писателя Платонова. Тоже. Какой страшный враг! Пишет о страдании человека, о глубине его души. Будь-то так уж это страшно, что Платонова нужно травить в газетах, запрещать и снимать его рассказы, обрекать его на молчание и на недоедание. Несправедливо это и подло. Тоже это ваше. Политбюро. Роботы ему нужны, а не живые люди. Роботы, которые говорят и движутся при помощи электричества. И думают при помощи электричества. Политбюро нажмет кнопочку, и все 180 миллионов роботов в раз заговорят, как секретари райкомов. Нажмут кнопочку, и все 500, или сколько там их есть, писателей, в раз запишут, как Горбатовы. Он вдруг закричал: «Не буду холопом! Не хочу быть холопом!» Он стал говорить о том, что чувствует себя гражданином мира, чуждым расовых предрассудков и в этом смысле верным последователем советской власти. Но советская власть ошибается, держа курс на затемнение человеческого разума. Рассудочная и догматическая доктрина марксизма, как она у нас насаждается, равносильно внедрению невежества и убийству пытливой мысли. Все это ведет к военной мощи государства, подобно тому, как однообразная и нерассуждающая дисциплина армии ведет к ее боеспособности. Но что хорошо для армии, то нехорошо для государства. Если государство будет состоять только из одних солдат, мыслящих по уставу, то, несмотря на свою военную мощь, оно будет реакционным государством и пойдет не вперед, а назад. Уставная литература, которую у нас насаждают, помогает шагистике, но убивает душевную жизнь. Если Николаевская Россия была жандармом Европы, то СССР становится красным жандармом Европы. Как свидетельствует история, все военные империи, несмотря на их могущество, рассыпались в прах. Наша революция начинала как светлая идея человечества, окончает как военное государство. И то, что раньше было душой движения, теперь выродилось в лицемерие или в подстановку понятий. Свободой у нас называют принуждение, а демократизмом — диктатуру назначенцев. Эту нелишенную известной стройности концепцию Платонов не захотел развить дальше. Платонов стал говорить о том, что он разбросал всех своих друзей, потому что убедился, что люди живут сейчас не по внутреннему закону свободы, а по внешнему предначертанию, и все они сукины дети. Здесь последовало перечисление ряда писателей и огульное осуждение их морального поведения. Исключение составил только Василий Гроссман, которого Платонов ставит высоко и как скромного человека, и как честного писателя. Даже критика его хвалит, а вот Политбюро не жалует, не замечает, даже кости ему не бросило ни разу со своего барского стола. Разумеется, доверять стопроцентно агентурным донесениям, воспроизводящим чужую прямую речь, невозможно, и у нас нет никаких доказательств, что Платонова не стремились намеренно потопить, однако внутренней биографии писателя высказанная концепция не противоречит. Но главное, здесь хорошо чувствуется, как человек и физически, и психологически устал. Причем не писать устал, а преодолевать давление жизни, гонения, несправедливость, личные несчастья. В воспоминаниях Исаака Крамова приводится со слов жены Платонова фраза, с трудом поддающаяся датировке, но не исключено, что относящаяся именно к этой поре. Как-то задолго до семьи Иванова Платонов сказал: «Умереть надо, не хочется жить, трудно жить под Сталиным и Фадеевым». И видеть при этом, что страна уходит все дальше и дальше в сторону от того пути, который грезился ему в юности. Если для отвергшего революцию белого Михаила Пришвина Великая Отечественная война, в которой он в силу своего возраста не участвовал, стала доказательством справедливости большевизма и его историческим оправданием, «Делать нечего. Я коммунист», написал Пришвин в послевоенном дневнике, то с Красным Платоновым все случилось наоборот. Война рассорила бывшего революционера с коммунистическим проектом, и в военной прозе Платонова коммунистов практически нет. Есть простые русские люди, есть башкиры, карелы, украинцы, белорусы, Они борются со смертью, мучаются от того, что наше добро не сразу осилило ихнее зло, и мечтают сработать своими руками самое важное и неизвестное — добрую силу, разламывающую сразу в прах всякое зло. Рассказ Сампо. Они чувствуют вину перед мертвыми, и эта вина дает им силу жизни. А еще эту силу дает людям их историческое прошлое. Но вся тайна, что у нас народ хороший. Его хорошо зарядили предки. Мы живем отчим наследством. Не проживем же его. Речь не о предках-коммунистах, но о более глубоких и древних духовных аккумуляторах. На коммунистическом же была поставлена точка. Это почувствовали и рецензенты. В отзыве на неизвестное нам произведение Платонова «Военных лет» Сергей Бородин просил автора учесть следующее пожелание. «Тайна нашей победы заключается не только в национальных воинских доблестях русского народа, но и в организующей силе нашей партии». Оно не было ни забыто, ни вычеркнуто. Оно не стало антикоммунистическим, но осталось на заре туманной юности, в нетронутой поре и на земле революционных заповедников, давно разрушенных. И если Платонов обращался к прежним, неизменным и однообразным идеалам, как в рассказе «Полотняная рубаха», герой которого говорит «Ленин для меня, круглого сироты, стал и отцом, и матерью. Я почувствовал издалека, что я нужен ему. Это я, который никому не был нужен и заброшен, и отдал ему все свое сердце, отдал навсегда, до могилы и после могилы. Что ж, мать, она умерла, а мне велела жить, и жить сильно, гневно против зла. Но зачем было мне жить, этого мать не сказала. Это сказал мне Ленин. И во мне тогда, в ранней юности, засветилось сердце. Мне явилась мысль, и я стал счастливым. То это происходило лишь в глубоком плюсквамперфекте. Ленин заменил Сталина, став уже не на капельку, а на целый пруд лучше. Он олицетворял в глазах Платонова утраченную чистоту революции. А Сталин, которого еще несколько лет назад автор «Джана», «Отца матери» и «Голоса отца», был готов считать отцом всех сирот на огромном пространстве от Москвы до окраин советской ойкумены, обратился в ничто. Когда в 1960-е годы советские редакторы печатали прозу Платонова 30-х, им приходилось политкорректно в духе решений 20-го съезда заменять одного вождя на другого. При публикации военных рассказов нужды в этой операции не было. Сталина убрали разве что из одухотворенных людей. Другое отцовство волновало Платонова. Драма великой и простой жизни. В бедной квартире вокруг пустого деревянного стола ходит ребенок 2-3 и плачет. Он тоскует об отце. А отец его лежит в земле, на войне, в траншее под огнем. И слезы тоски стоят у него в глазах. Он скребет землю ногтями от горя по сыну, который далеко от него, который плачет по нем в серый день, в 10 часов утра. Босой, полуголодный, брошенный.